а под глазами появились большие мешки. Тонкие губы под крашенными усами неизменно кривились чуть заметной жестокой усмешкой. Он не гнушался никакими жертвами. Никто не был для него слишком ничтожным или слишком важным. От кондуктора автобуса до президента, если он хотел его сожрать. 2 года назад Обри Мун явился в отель «Бомонт» с намерением купить большие апартаменты, пентхаус, занимавший отдельный участок на крыше. Мистер Шамбрен показал ему пентхаус «Эль», который был не занят и предназначался к продаже. Его цена — 194 тысячи долларов — ничуть не смутила Муна. Он даже не дослушал, что обслуживание будет стоить 32 тысячи долларов в год. «Отлично», — сказал он мистеру Шамбрену, — «но я хочу пентхаус М». «Пентхаус М уже занят, мистер Мун», — возразил Шамбрен, — «но Л совершенно идентичен М». «А я хочу М...» — спокойно сказал Мун. — Я заплачу его владельцу 10 тысяч долларов, чтобы он со мной поменялся. — Это невозможно. Владельцу не нужны 10 тысяч долларов, мистер Мун. — Тогда сделка не состоится. Мистер Шамбрен пожал плечами, скрывая разочарование. — Как вам угодно. Но могу я узнать, почему вы хотите именно пентхаус М? «Очень просто. Моя фамилия начинается с буквы «М». Или я получу пентхаус «М», или обращусь в другое место». Лицо мистера Шамбрена было непроницаемо. «Допустим, мне удалось бы убедить жильца пентхауса «М» позволить мне снять с его двери букву «М», заменить ее буквой «Л» и таким образом прикрепить букву «М» к вашей двери». «Это бы вас устроило? Думаю, это не стоило бы вам и 5 долларов». «Ну что ж, если моя квартира будет известна как «Пентхаус М»...» Это было началом своего рода шахматной партии между мистером Шамбреном и мистером Обри Муном, игры, которую Шамбрен осуществляет так искусно. Мистеру Шамбрену не было дела до того, что кровать Обри Муна — копия старинной китайской джонки. Ему было безразлично, что пентхаус М изобилует бирманскими ширмами, китайскими расшитыми тканями, тибетскими буддами, роскошными коврами. Его не интересовало, что в комнате, где жил Мун, возвышалось нечто вроде трона с откидной спинкой и пенопластовым матрацем, затянутым японскими шелковыми тканями. Мистера Шамбрена не смущало то, что во время редких посещений пентхауса М ему приходилось смотреть на Муна снизу вверх, в то время как тот восседал, развалясь на своем троне, курил сигарету, вставленную в длинный агатовый мундштук, и прихлебывал из стакана охлажденное кокосовое молоко. В то время как мистер Амато чувствовал себя рабом, присмыкавшимся перед властелином, мистер Шамбрен презирал Обри Муна и мог себе это позволить, ибо Мун не знал за ним решительно ничего плохого. Единственная трудность для Шамбрена состояла в том, чтобы сдержаться и не рассмеяться в лицо великому человеку. В практике Муна мистер Шамбрен был большой редкостью. Он имел лишь одно уязвимое место. Он не догадывался, что Мун подметил его презрительно-насмешливое отношение к себе и ненавидел его за это лютой ненавистью. Однако Обри Мун затаился, терпеливо поджидая момента, когда мистер Шамбрен ослабит свою бдительность. Марго Стюарт сидела за переносным столиком с пишущей машинкой в нескольких футах от трона Обри Муна. Великий человек кипел от негодования. «Мистер Амато заплатит за свою маленькую неточность. Я не допущу, чтобы слуги обращались со мной с такой аристократической небрежностью. Напомни-ка мне, Сэнди, на чем мы остановились». Свое Прозвище Сэнди Марго Стюарт получила давным-давно